И мы везде, на стенках, карандашом и углем так понаписали. Передайте мамоньке. Проезжала тут Ганна. Так сана. Спит в Иннице. Писали адреса. Григорий муж. Не, а я бежал 4 раза. Ганна. И плакали мы уси очи, проплакали. Было нам по 16 лет. Григорий. Не, а я бежал. Там поезд на подъеме шел медленно, и я там спрыгивал. Ребенок. Их! Ложкой по столу. Ганна. Довезли нас. Поставили на черепичном заводе. Руки, ноги в глине вот посюда. Мыться воды нема. Цельный день кланяешься у печи. Ночью только упадешь на нары. Григорий. Не, а я бежал. Но потом я опять пришел ехать в Германию за брата. Его угоняли. Я за многих так ходил, а потом бежал. И по перрону объявили, что будут давать, кто сядет в вагоны добровольно, спирт. Действительно, стоит цистерна. Так мы ситро покупали, выливали, спирт в бутылки заливали. Ну, поезд тронулся. Я выпил и заснул. На том перегоне, где всегда сбегал. Я проснулся, воды выпил. Просыпаюсь, так уже Дрезден. Ганна. А был налет. Девчата кричат, наши прилетели. И мы усе во двор. Я легла под бомбы. Слезоньки текут, хоть бы меня свои убили. Ребенок раздражается плачем. Ганна дочери. Возьми его. Вот гули, гули, гули, а? Гули. Дай ему киселю там в кастрюльке. Григорий. А я с военного завода сбежал. Усё с себя поснимал. Голый хоронился. Ужите у поля. Усю Германию пробежал. Они не нашли. А есть нема чего. Поел сырых колосьев. Начало меня крутить. Тут меня хозяин и нашел. Он с собакой ходил. Я голый лежу. Живот, як та бомба. Ребенок. Ах! Ест кисель. Ложка стучит о кастрюльку. Грмпр! Дочь. Мишенька, нельзя. Старший сын солидно. Оплевал все. Ганна. А кормили нас хлеб мокрый, с половой, баланда гнилая. Усе покрылися нарывами. Григорий. Не, а мне было хорошо. Гуд. Я по-немецки помню. Гуд. Хозяин с собакой меня взял. Шнель, форвард. Привел, дал одеться, вылечил. Ничего не спросил. Меня не выдал. Я его на бричке потом возил. Обед в поле возил пленным. Ганна. И мы так и писали на черепице. Щепочку найдешь? Уси, девчата, писали. Рид на маму. От дочки с Германии. Ребенок. Фрр, прр, ня, ах! Гремит кастрюля. Дочь. Все съел, Мишенька наш. Вот такой примерно был разговор, но гораздо более интересный, красивый. Два характера, как на подбор. Страдающая, поющая женская душа, какой-то киевско-русский язык, как песня, и деловая, беспардонная, как мне казалось, мужская натура. Рабыня, которая предпочитала смерть плену, и раб, полюбивший хозяина. Я назвала эту притчу, конечно, «Мы не рабы», а начальник отдела, подлец, потребовал, чтобы я написала полностью имена и фамилии говоривших. Это, конечно, была заурядная